На другой день вечером, когда мы вернулись в лагерь, я опять-таки старался не смотреть вправо. Там стояли три стула. На них сидели три человека, вернее, некие подобия людей. Как они точно выглядели и что было написано огромными корявыми буквами на картонках, висящих у них на шее, я предпочел спокойствие ради не интересоваться. Потом все равно я об этом узнал, потому что в лагере долго еще обсуждали тот случай. Ура! Я опять здесь. Кроме того, я видел сооружения, напоминающие стояки для выбивания ковров, что были дома, в каждом дворе, но с тремя веревками на конце, завязанными петлей. Я понял, что это виселица. Об ужине, разумеется, и речи не было. Вместо этого сразу поверка, потом весь лагерь внимания. Скомандовал где-то впереди во всю глотку лично сам староста блока. Возле виселицы построились обычные исполнители наказаний. Затем, после некоторого ожидания, появились немцы, офицеры. И все пошло, так сказать, по раз и навсегда заведенному порядку. К счастью, довольно далеко от нас. Впереди, возле умывалин. Я туда не смотрел. Смотрел я влево, откуда вдруг донесся какой-то звук, какое-то бормотание, что-то вроде пения. Недалеко от себя в шеренге я различил слегка трясущуюся голову на тонкой, вытянутой вперед шее. Собственно, видны были главным образом нос и огромные, в эту минуту залитые каким-то почти безумным светом влажные глаза. Это был он, раввин. Вскоре я разобрал и слова, произносимые им. Тем более, что слова эти стали повторять постепенно многие в шеренге. Например, все финны. Но и не только они. Более того, не знаю уж каким образом, но слова эти перелетели к другим соседним блокам, распространяясь подобно низовому огню в лесу. Там я видел все больше шевелящихся губ и осторожно, едва заметно, но все-таки решительно раскачивающихся плеч, шеи и голов. Бормотание здесь... В середине шеренги, как некий гул, идущий из-под земли, было едва уловимо, но не смолкало. «Изгадал, вы изгадал!» — звучало снова и снова. И я, хоть в этих вещах разбираюсь не очень, все же понял, что это кадиш, заупокоенная молитва евреев. И пускай это тоже было всего лишь упрямство. Последний, единственно возможный в этих условиях, вероятно, вынужденный, даже предписанный, в известном смысле продиктованный, как бы независимый от чьей-либо воли и притом совершенно бесполезный вид упрямства. Ибо ведь там впереди ничто не изменилось, если не считать того, что повешенные дернулись пару раз. Ничто не сдвинулось с места, ничто не дрогнуло от этих слов. И тем не менее. Я не мог не проникнуться тем чувством, в котором почти растворилось лицо раввина. Чувством таким сильным, что у него даже крылья носа странно трепетали. Словно сейчас наступила та давно ожидаемая минута, та самая минута торжества, о наступлении которой, помню, он говорил еще на кирпичном заводе. И в самом деле тогда, впервые в жизни, меня, сам не знаю почему, охватило ощущение, что мне чего-то все-таки не хватает, охватила некоторая зависть. Впервые в жизни я пожалел, что не научился молиться. Пускай это было бы лишь несколько фраз на древнем языке евреев. Но ни упрямство, ни молитва, ни одна из форм бегства не способны были избавить меня от голода. Конечно, и дома случалось, что я бывал голодным или, во всяком случае, считал, что голоден. Голодным я был и на кирпичном заводе, и в поезде, и в Освенциме, и даже в Бухенвальде, но постоянно на длинной дистанции, так сказать, я еще не был знаком с этим чувством. Я превратился в некую дыру, в пустоту, и думать мог только о том, чтобы заполнить, заткнуть, убрать эту бездонную, требовательную, ненасытную пустоту. Только этой задаче служили мои глаза — только этим заняты были мысли, только это руководило всеми моими поступками. Если я не ел дерево, щебень или железо, то лишь потому, что их невозможно было разжевать и переварить. Но с песком я уже делал попытки. А если видел траву, то ни секунды не колебался, не раздумывал, можно ли ее есть. Жаль, что травы ни на заводе, ни на территории лагеря почти уже не было. Одну единственную тощую луковичку отдавали за 2 ломтя хлеба. Такую же цену счастливые богачи просили за сахарную свеклу и за турнепс. Сам я предпочитал последний, он сочнее, да и размером побольше. Хотя люди, знающие, считают, что в сахарной свекле больше ценности, ведь главное в съестном продукте — это питательные вещества. Но хоть я и недолюбливал сахарную свеклу за едкий вкус и за жесткость, тут обычно было не до выбора. Я вполне удовлетворялся и свеклой. Меня утешало то, что и другие ее едят. Нашим конвойным обед привозили прямо на завод, и когда они ели, я не мог оторвать от них глаз. Признаться, радости это доставляло не так уж много. Ели они быстро, пережевывали еду кое-как, торопливо. Я видел, они понятия не имеют, что, собственно говоря, делают. Как-то я попал в бригаду, которая работала в цеху. В обеденный перерыв рабочие развернули принесенное из дому, и я, помню, долго смотрел на чью-то желтую в больших мозолях руку, достающую из продолговатой стеклянной банки длинные стручки зеленой фасоли. Один стручок за другим. Смотрел, возможно, с какой-то смутной, какой-то непреодоленной надеждой. Однако эта мозолистая рука, я уже выучил все мозоли на ней, все ее движения, двигалась лишь между банкой и ртом, строго соблюдая маршрут. А потом руку загородила спина, рабочий отвернулся, и я, само собой, понимал, почему. Просто по доброте душевной. Мне хотелось ему сказать: «Ешь спокойно, не обращай на меня внимания, ведь для меня видеть, как ты ешь, тоже многого стоит. Ведь это все же больше, чем ничего». Целую миску вчерашней картофельной кожуры я впервые купил у одного финна. Миску он вытащил с хвастливым видом во время обеденного перерыва. К счастью, в тот день Банди со мной в бригаде не было, и некому было меня одернуть. Финн поставил миску перед собой, достал из кармана разлезающуюся бумажку с комочками серой соли. Все это медленно, обстоятельно. Взял кончиками пальцев щепотку, поднес ко рту, попробовал, словно смакуя, и лишь потом, как бы между прочим, через плечо бросил в мою сторону. «Продается?» «Вообще цена такого деликатеса — 2 ломтика хлеба или маргарин. Он же запросил половину вечернего супа. Я пробовал торговаться, приводил всякие доводы, даже ссылался на равноправие. «Дибист нист кашит, дибист асагенс, никакой ты не еврей», — тряс он по обычаю финнов головой. Я спросил тогда, почему я здесь? «Откуда я знать?» — пожал он плечами. «Жид вонючий», — сказал я ему. «Все равно дешевле не отдам», — ответил он. В конце концов, я купил у него кожуру по его цене. Я уж не знаю, откуда он взялся вечером, как раз в тот момент, когда мне наливали суп, и как он пронюхал, что на ужин будет молочная лапша. Иные вещи по-настоящему, в полной мере, можно понять только и исключительно в концлагере. В дурацких сказках моего детства часто фигурировал, скажем, странник или бедняк, который в расчете получить руку и сердце принцессы поступает на службу к королю, причем с радостью, потому что прослужить ему надо всего-то 7 дней. «Но 7 дней у меня все равно, что 7 лет», — говорит ему король. Так вот, то же самое я должен сказать про концлагерь. Я никогда бы, например, не подумал, что могу так скоро превратиться в дряхлого старика. Дома для этого требуется время, по крайней мере, 50-60 лет. Здесь же хватило 3 месяцев, чтобы тело мое отказалось мне подчиняться. Нет ничего более мучительного, более удручающего, чем день за днем наблюдать, день за днем подводить грустный итог. Какая часть тебя безвозвратно ушла в небытие? Дома, хоть я и не слишком много внимания обращал на свой организм, в общем, жил с ним в согласии, даже если можно так выразиться, любил его. Помню летний послеполуденный час. Сидя в прохладной тенистой комнате, я читал интересный роман, а ладонь моя с рассеянным удовольствием поглаживала гладкую в золотистом пушке кожу на моем загорелом мускулистом колене. И вот теперь эта кожа свисала, желтая, высохшая, морщинистая. Ее покрывали всяческие нарывы, темные пятна, ссадины, трещины, рубцы и чешуйки, которые, особенно если я трогал их пальцами, неприятно чесались. «Парша», — понимающе кивнул Банди, когда я ему это показал. Я только поражался, наблюдая ту скорость, тот сумасшедший темп, с которыми что ни день уменьшалось, таяло, пропадала куда-то, покрывавшая мои кости плоть с ее упругостью и надежностью. Каждый раз, когда мне приходило в голову взглянуть на себя, меня что-нибудь удивляло. Какой-нибудь новый неприятный сюрприз, какое-нибудь новое безобразное явление на этом все более странном, все более чужом мне предмете, который когда-то был мне другом, был моим телом. Я уже и смотреть на него не мог без некоего двойственного чувства, некоего тихого отвращения. Со временем я еще и по этой причине перестал снимать одежду, чтобы помыться. Конечно, свою роль тут играли и страх перед лишними движениями, и позже холод, ну и, конечно, мучение с обувью. Обувь, о, она попортила мне, не только, думаю, мне очень много крови. Одежда, которую на нас надели в концлагере, вообще мне не нравилась. Непрактичная, со множеством недостатков, источником постоянных досадных неприятностей. Прямо скажу, одежда эта не отвечала своему назначению. Так в период, когда шли нудные моросящие дожди, а с наступлением осени они стали просто нескончаемыми, холщовая ткань лагерной робы превращалась в нечто негнущееся, как жесть. И наша озябшая кожа пыталась, само собой, безуспешно не соприкасаться с ней. Мало тут помогал и полосатый плащ. Такие плащи, грех отрицать, честно, раздали всем без исключения. Под дождем он превращался еще в одну обузу, еще в один влажный слой. Немного проку было, на мой взгляд, и от грубой бумаги, из которой делали мешки для цемента. Такую бумагу, по примеру многих других лагерников, утащил для себя Банди цитром и носил на теле под одеждой, несмотря на связанный с этим риск. Ведь проступок твой выявляется быстро. Удар палкой по спине, еще один удар по груди, и хруст бумаги выдает тебя с головой. А если бумага уже не хрустит, то спрашиваю я, к чему этот новый, размокший, облипающий тебя слой, от которого и избавиться-то можно только тайно. Но больше всего мне досаждали башмаки. Все начиналось, собственно, с грязи. Должен признаться, что и в этом смысле прежние мои понятия оказались не вполне соответствующими реальности. Я и дома, естественно, видывал грязь, даже ходил по ней, но не подозревал, что грязь способна превращаться в главную заботу, в стихию, которая становится определяющей в жизни. Увязать в грязи едва ли не по колено, потом, напрягая все силы, рывком вытаскивать ногу из холодной густой массы, слыша ее разочарованное чавканье. Вытаскивать, чтобы увязнуть снова, на 20-30 сантиметров подальше. Нет, к этому я совсем не был готов. А если бы и был, то что бы это изменило? Так вот, скоро выяснилось, что со временем у деревянных подошв наших башмаков отламывается каблук. Тогда ты вынужден передвигаться на толстой, но в определенной точке под пяткой вдруг утончающейся и загибающейся вверх на манер носа гондолы деревянной пластине, то есть ходить, раскачиваясь взад-вперед, вроде Ваньки-встаньки. Кроме того, на месте отвалившегося каблука, там, где пластина совсем тонкая, появляются щели, которые с каждым днем увеличиваются и в которые с каждым шагом беспрепятственно проникает холодная грязь, а вместе с ней мелкие камешки и всякий мусор. Тем временем шершавые края пластины стирают в кровь щиколотки и особенно более нежную кожу под ними. Теперь ранки, уж такое у них свойство, сочатся кровавой жижей, и жижа — это очень даже липкая вещь. Короче говоря, спустя какое-то время башмаки уже не снять. Они склеиваются, как бы срастаются с ногой, становясь ее частью. башмаках ты ходишь весь день. В них же ложишься спать. Хотя бы ради того, чтобы не терять времени, когда придется спрыгивать со своего места на нарах за ночь 2-3, а то и 4 раза. Да ночью еще туда-сюда, споткнешься пару раз в темноте, с просунок наступишь на что-нибудь, потом найдешь дверь и, скользя по грязи в свете прожекторов, как-нибудь доберешься до цели. Но что делать днем, если в бригаде во время работы тебя схватит, а это вещь неизбежная? Понос. В таком случае ты, собрав всю свою смелость, сняв шапку, подходишь к конвойному и просишь разрешения отойти. «Дозвольте в будку». При условии, конечно, что поблизости есть эта будка. Причем такая будка, которой имеют право пользоваться и лагерники. Но, предположим, конвойный как раз настроен доброжелательно и даст тебе разрешение. Предположим, разрешит и во второй раз. Но найдется ли человек, который и в третий раз решится испытать его терпение? Остается немая борьба с собой. Стиснув зубы, дрожа всем телом, ты мучаешься и ждешь. Что, в конце концов, возьмет верх? Природа или воля? И в качестве последнего средства воздействия, неожиданные или ожидаемые, принимаемые с вызовом или, наоборот, всеми способами избегаемые — побои. На мою долю их тоже выпало немало. Пусть не больше, но и не меньше, чем в среднем выпадало каждому. То есть как раз в той мере, в какой они, побои, не заслужены лично тобой, как некий особый удел, а являются лишь привычной практикой концлагеря. И тут, видимо, заметна какая-то непоследовательность. Но я не могу не отметить побои, более всего мне запомнившиеся. Я получил не от какого-нибудь эсэсовца, для которого они были все-таки в какой-то мере частью его служебного долга, который все-таки был как бы уполномочен, даже как бы обязан, уж и не знаю, как лучше сказать, бить нашего брата, от одетого в желтую униформу представителя некоего немного загадочного корпуса ТОДТ, чья не очень мне ясная функция состоит, как я слышал, в надзоре за строительными работами. Именно он оказался поблизости, именно он заметил, но как он закричал при этом, как рванулся ко мне, заметил, что я уронил мешок с цементом. В самом деле, погрузку цемента любая бригада, и, по-моему, с полными на то основаниями, воспринимает как редкий подарок. Хотя радость по этому поводу предпочитает не высказывать вслух даже в своем кругу. В самом деле это сказка, а не работа. Ты наклоняешь голову, кто-то кладет тебе на плечи мешок, с ним ты шагаешь к грузовику, там кто-то снимает его с твоей шеи, потом ты, делая большой крюк, величина которого определяется обстановкой, придешь обратно, в случае удачи перед тобой еще стоят в очереди несколько человек, и ты можешь бездельничать еще минуту-другую до следующего мешка. Да и что такое этот мешок? Всего-то 10-15 килограммов, не больше. Дома ты унес бы его одной рукой, да еще в припрыжку. Но тут... Тут я споткнулся и уронил его. А главное, он еще и лопнул. И в прореху посыпалось, смешиваясь с грязью, содержимое. Драгоценный цемент. Почти в тот же момент солдат оказался рядом, и я уже ощутил его кулак на своем лице. А потом, когда он повалил меня на землю, его сапог на своих ребрах, а руку на шее, он тыкал меня лицом в землю. В рассыпанный цемент, мол, собери, соскреби, языком подбери. Орал он вне себя. Потом рывком поставил меня на ноги. Он мне покажет, где раки зимуют. Я тебе покажу. Дерьмо, паскуда. Проклятая еврейская собака. Он отучит меня цемент рассыпать. С этой минуты он сам взваливал мне на плечи следующий мешок. Он занимался теперь только мной. Я был единственной его заботой. Взгляд его, пока я брел до грузовика и обратно, был неотрывно прикован ко мне. Он нагружал меня, даже если по очереди и по справедливости мешки полагались другим. В конце концов, мы едва ли не сыгрались с ним, изучили друг друга, и на лице у него я видел едва ли не удовлетворение, во всяком случае, нечто вроде ободрения, чтобы не сказать, некое подобие гордости. И в каком-то смысле, что отрицать, у него были на это известные основания. Ведь я в самом деле, пускай шатаясь, пускай согнувшись в три погибели, чувствуя, что в глазах у меня время от времени темнеет, но все-таки выдержал. Я все-таки передвигал ноги, все-таки носил цемент, при этом не уронив больше ни одного мешка. И это в конечном счете, я не мог не признать, доказывало его правоту. С другой стороны, к концу дня я почувствовал, что во мне что-то непоправимо сломалось. С того дня, каждое утро, проснувшись, я думал, что это утро последнее. А встав и кое-как спустившись с нар, после каждого шага чувствовал, что сделать еще один не смогу. После каждого движения был уверен, что на следующее меня не хватит. И все-таки, я пока еще двигался. Бывают такие случаи, складываются такие ситуации, когда, что бы ты ни предпринимал, что бы с тобой ни происходило, ты знаешь, хуже уже быть не может. Могу твердо сказать, после стольких стараний, стольких тщетных попыток, усилий, я, наконец, обрел мир и покой в душе. Скажем, некоторые вещи, которым я до сих пор придавал, Бог знает, какое огромное, почти непостижимое разумом значение, теперь потеряли в моих глазах всякий вес. Так в строю на поверке я, если очень уж уставал, не глядя в грязи, стою или в луже, просто-напросто плюнув на все, садился. И безмятежно сидел, пока соседи силы не поднимали меня на ноги. Холод, сырость, дождь, ветер меня больше не беспокоили. Они как-то огибали меня, я их не осязал, не чувствовал. Даже привычный голод меня перестал терзать. Я по-прежнему клал в рот все, что находил, все, что можно было съесть, но делал это рассеянно, скорее механически, по привычке, так сказать. Работа. На работе я уже и о том, чтобы создать видимость, не заботился. Если им что-то не нравится, что ж, они меня побьют. Ну и ладно, невелика беда. Наоборот, так я лишь выиграю немного времени. При первом же ударе я поспешно падал на землю, а что там дальше меня не интересовало, потому что я сразу же засыпал. Одно лишь стало во мне сильнее. Раздражительность. Если кто-нибудь посягал на мой покой, хотя бы всего-навсего прикасался ко мне, или если на марше мне случалось сбиться с шага, а это происходило часто, и тот, кто шел сзади, наступал мне на пятки, я был готов, не колеблясь, убить его. И убил бы, конечно, если бы у меня нашлись для этого силы, если бы я, подняв для удара руку, тут же не забывал, что я, собственно, собирался сделать. Когда Банди принимался меня отчитывать, упрекая, что я опустился, что становлюсь для бригады обузой, навлекая на остальных беду, что от меня паршой можно заразиться, я и с ним ссорился. Но главное, я словно бы стал его в определенном смысле смущать, я будто мешал ему. Заметил я это, когда он однажды потащил меня мыться. Тщетно я отбивался, орал, он силой снял с меня робу, тщетно нравилось стукнуть его кулаком в грудь, в лицо, он холодной водой беспощадно тер мою озябшую кожу. Я 100 раз крикнул ему в лицо: «Надоели мне твои заботы, оставь меня в покое, убирайся в ж...» «Ты что, решил здесь подохнуть? Не хочешь живым вернуться домой?» — спросил он. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но на лице у него появилось вдруг какое-то потрясенное выражение. Что-то вроде испуга, с каким нормальные люди смотрят на неисправимых преступников, на приговоренных к смерти или, скажем, на разносчиков эпидемии. Мне тогда опять вспомнилось, как он когда-то отзывался о мусульманах. Во всяком случае, после этого он, как я заметил, явно стал меня избегать. Я же, избавившись и от этого груза, вздохнул, наконец, с облегчением. Только вот от колена своего я никак не мог избавиться. Эта боль все время была со мной. Через пару дней, собравшись с духом, я решился на него посмотреть. И хотя тело мое уже ко многому меня приучило, этот новый сюрприз, этот огненно-красный мешок, в которой превратилось место, где находилось правое колено, заставили меня поскорее прикрыть его одеждой, чтобы больше не видеть. Я знал, что в нашем лагере есть лазарет. Но, во-первых, время приема совпадало с ужином, а ужин был для меня все-таки важнее любой болезни. Во-вторых, я знал, где нахожусь, так что некоторый накопленный опыт и знания жизни не очень-то способствовали надеждам на исцеление. Да и находился лазарет далеко, через две палатки от нашей, и преодолеть такое расстояние, если это не диктуется приказом или острой необходимостью, я был просто не в силах. Кроме того, у меня страшно болело колено. В конце концов, меня отнесли туда, сплетя руки в виде сиденья. Банди Цитром с нашим соседом Панаром. Там меня посадили на стол и заранее предупредили, будет, скорее всего, очень больно, поскольку без немедленной операции не обойтись. А поскольку обезболивающих средств в наличии не имеется, оперировать будут так. Сквозь боль я смог заметить следующее. Острым ножом мне сделали над коленом два крест-накрест разреза, выдавили оттуда целое море гноя, скопившегося под кожей, и потом замотали рану бумажным бинтом. Сразу после операции я спросил насчет ужина. Меня успокоили, все, что необходимо, будет сделано, и вскоре я действительно убедился, что это так. Баланда нынче сварена была из турнепса и кальраби. Такое блюдо я очень люблю, к тому же для лазарета, как можно было предположить, баланду черпали из гущи самого дна, чем я тоже остался доволен. Ночью я тоже провел тут, в палатке лазарета, на самом верхнем ярусе одного из боксов, причем совершенно один. Единственное, было крайне неприятно. В обычный час, когда на меня накатил понос, я уже не мог на собственных ногах бежать в отхожее место. О помощи же, сначала шепотом, потом вслух, потом во всю глотку, взывал без всякого результата. Утром вместе с другими доходягами меня кинули в кузов грузовика на мокрую жесть и отвезли в какой-то городок поблизости. Если я правильно разобрал, назывался он Глейна, где, собственно, находился госпиталь нашего лагеря. В задней части кузова на аккуратной складной скамеечке сидел солдат, держа на коленях блестящую от влаги винтовку. Он то и дело хмурился, вертел головой и брезгливо морщился. Должно быть, к нему долетали от нас какие-то запахи. В таком тесном пространстве, где ему обязанному следить за нами, некуда было деться, это было неизбежно. Так что, должен признать, для подобных гримас у него были все основания. Обидно было лишь, что он про себя словно бы уже составил насчет нас определенное мнение, согласившись с некой общеизвестной истиной. Мне даже хотелось ему возразить, оправдаться, дескать, в том, что так происходит, не я один виноват, что вообще-то я совсем не такой. Но доказать это было бы само собой трудно, и мне оставалось лишь помалкивать. Когда мы, наконец, прибыли, прежде всего мне пришлось выстоять под напором внезапно обрушившейся на меня из резинового шланга вроде садового водной струи, которая преследовала меня, как я не отворачивался, и смыла с меня остатки тряпья, грязь, а заодно и бумажную повязку на колени. Потом меня отнесли в палату, дали рубаху и предоставили нижний этаж двухъярусной деревянной койки, где я и устроился на оставшемся, по всей очевидности, от моего предшественника, достаточно вылиженном и плоском, испещренном подозрительными пятнами, подозрительно пахнущим и подозрительно похрустывающим, в конце концов, и это главное, свободном соломенном тюфике. Тут меня оставили в покое, предоставив самому решать, чем я буду заполнять свое время, то есть дав возможность, наконец, выспаться, волю.